Мнение о том, что перевод еврейского священного писания был сделан в апологетических целях, кажется наиболее приближенным к действительности. Тем не менее, допуская второе мнение о переводе для «забывчивых» в кавычках евреев, надо признать, что оба предположения рассматривают само появление греческой Библии как лежащее за пределами, собственно, мистико-религиозной проблематики, и совершенно не объясняют, каким образом узкоплеменная религиозная доктрина евреев, занимавших к тому времени небольшой участок суши, постоянно избиваемых и порабощаемых окружающими народами, исповедовавших культ со всеми чертами политеистических религий, смотри приложение 11 к книге «Кумран и Христос», расово замкнутых, интересующихся исключительно собой и своей национальной историей, смотри Ветхий Завет. Каким образом внутри такого миропонимания могла родиться доктрина общемирового значения? Современная наука обнаружила прямые заимствования Библии, сказаний и доктрин иных народов, среди которых евреи некогда проживали. Вправе ли апологеты Библии после этого утверждать, что и новая религиозная доктрина, выразившаяся в Септуагинте, была присуществовавшей рядом высочайшей греческой философии, создана александрийскими раввинами, что называется, с чистого листа? Конечно, побудительными причинами создания Септуагинты наверняка были те или иные собственные утилитарные потребности, в том числе и острая потребность противостоять так называемому «антисемитизму» в кавычках. Тем не менее, блестящий результат, который был достигнут греческим переводом, вероятно, намного превзошел первоначальные ожидания переводчиков и стал возможен благодаря не столько внутрииудейским, сколько внешним предпосылкам. Надо отметить, что в то время для евреев Александрийской диаспоры, среди которых был осуществлен перевод Библии на греческий язык, евреев, которые представляли наиболее динамичную часть общества, торговцев и финансистов, а вместе с ними философов и ученых, совсем не чуждавшихся традиции античной философии, создание космополитичной религии, использующей идеи платоновской философии, искусно вплетенные в старые еврейские тексты, могло оказаться вполне по силам. Например, Антигон Сахосский, считающийся одним из первых основателей легендарной школы еврейских мудрецов, а вот 1.3, носил, как видим, греческое имя, что, надо полагать, не смущало ни его, ни его последователей. Квалифицированное использование переводчиками Библии философских категорий греческой традиции, повлекшее значительное преображение первоначального смысла еврейского оригинала, позволяет сделать вывод о знании ими греческой философии. Это тем более справедливо, если признавать отчасти апологетический интерес исполнителей перевода, при котором необходимо было создать труд, если не лучше, то уж никак не хуже достигнутого к тому времени уровня философии, а это уровень Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля. Александрия была центром схождения торговых, а вместе с ними и культурных путей. Из глубин Египта, Индии, Эллады, Рима, Вавилона сюда проникали различные учения и знания, так что со временем здесь появились блестящие философские школы. Надо полагать, для создания труда, не уступающего лучшим философским и религиозным произведениям того времени, евреи Александрийской диаспоры имели все средства. На формирование представлений о религии, далеко выходящей за узконациональные интересы иерусалимского жречества, в первую очередь должен был оказать влияние пример бурной экспансии греческой культуры, в том числе античных религиозных культов, чему значительно способствовали завоевательные походы и политика Александра Македонского. Александр Македонский 356-323 годы до нашей эры, первым в известной нам истории попытался осуществить замысел идеальной мировой державы. В его грандиозные планы, в отличие от прежних греческих царей, входило создание принципиально нового мира, который не разделялся бы на эллинов и варваров, где, по словам Плутарха, столицей и акрополем был бы лагерь Александра, все добрые люди считались бы гражданами, а все дурные – чужестранцами. Позднее эта идея будет выражена и развита стоиками. Цитата. «Все люди – граждане мира. Мир для всех один», скажет основатель стоической философии Зенон, 336-262 годы до нашей эры. Александр методично и последовательно создавал государство, которое могло бы соединить элементы разных культур. Через армию, образовав смешанную македоно-иранскую армию, через смешанные браки, например, женить бы 10 000 македонских воинов на персиянках, через строительство новых городов, через усвоение восточных обычаев и культов богов, через попытку приобщить к восточной культуре своих военачальников. В дневниках царя после его смерти находят план введения на всей территории империи единого языка койне. Примечание койне от греческого койнос – общий. Общенародный язык Древней Греции, сформировавшийся в IV веке до нашей эры, несколько отличавшийся от классического греческого языка и ставший международным языком на обширных территориях, завоеванных Александром Македонским. На этом языке, в частности, написано Септуагинта, греческий вариант Ветхого Завета. Универсального новогреческого языка и даже идеи по установлению культа единого божества, объединяющего принципы богов разных культур. Примечание: Александр Великий в легендах и исследованиях Востока и Запада. Кто знает, какова была бы империя Александра, если бы он не погиб от малярии в Вавилонских дворцах в 33-летнем возрасте.